Умелые удары сломали разум Изабель, когда он врезался ей в задницу. Его яйца ударились по заднице Изабель и оставили на ней свои следы. Он пробежался по ее телу и заставил ее кончить для него еще раз. Афродита ахнула, когда дракон с силой швырнул ее на ближайшую книжную полку. Щеки Афродиты заблестели и задрожали, когда Адриан отшлепал ее. Он доминировал над ее задницей, нащупывая ее. Дракон раздвинул щеки ее горячей задницы и одним быстрым толчком погрузил себя по яйцам глубоко в божественный кусок задницы перед ним. Похотливые стоны богини любви заполнили комнату. Адриан переместил ее и поднял за ноги. Грудь Афродиты подпрыгнула, когда он трахнул ее в задницу. Адриан нащупал ее и доил ее сиськи, заставляя ее содрогаться от его члена. Адриан сосал эти восхитительные дыни, пока он трахал ее в задницу. Даже чистокровная Вейла вроде Изабель могла потерять дар речи. Адриан использовал богиню любви как свою личную секс-игрушку и разрушил ее анус с помощью как можно большего количества глубоких насосов. Адриан сосал и пил молоко из ее сосков. Это только сделало член Адриана сильнее, поскольку он использовал его как таран, чтобы уничтожить задницу Афродиты. Богиня любви закрыла глаза и наслаждалась могучим членом Адриана, похороненным внутри нее. Его разрушитель киски также хорошо действовал на задницах. Адриан убрал ее волосы и врезался в нее. «После тебя, моя божественная леди». Афродита зажала между щеками орган Адриана и коснулась его пальцев. Адриан позволил ее нектару брызнуть на все свои пальцы, когда вошел в нее. Его большой член и толстые яйца хлопнули ее по заднице и оставили следы на заднем конце Афродиты. Он наклонился к ней ближе и высадил яйца ей в задницу. Быстрый огненный оргазм дракона бросил его семя в задний проход богини любви. Он работал с ней и играл с ее сиськами, пока обе не завершили этот оргазм. Задница Афродиты была полностью набита спермой Адриана. Густое семя проливалось из ее спины на пол с каждым последующим толчком в нее. Адриан полностью вылез из Афродиты и щелкнул пальцами. «Убери свою богиню!» Как нетерпеливое домашнее животное, Изабель на четвереньках подошла к Афродите. Она встала и прижалась губами к заднице Афродиты, чтобы высосать из нее сперму. Затем, широко улыбаясь, Изабель подползла к Адриану и исполнила свой долг, поклоняясь его члену. Адриан схватился за ее волосы сзади и убедился, что она полностью вылизала его член. После того, как Изабель закончила, Адриан придумал, как все снова испачкать. И у него было много идей, как этого добиться. Адриан Вайсшнее, РВБ, Винтершнее, РВБ, Лена Лютер, Супергерл. Ранним утром Адриан вошел в личный кабинет Лены. В тот самый момент, когда вошел Адриан, позади него появился Вайс. Она огляделась и присвистнула. «Стол далеко не такой хороший, как ваш», — сказал Вайс. «Довольно хороший диван. И я уверен, что у нее где-нибудь есть подходящая кровать за книжной полкой», — сказал Адриан. «Но я уверен, что стол идеально подойдет для того, что мы делаем». Адриан осторожно поднял все предметы Лены со стола и снял их с ожидания. Он закончил, когда Вайс задрал юбку и стянул трусики в сторону, чтобы показать свою киску Адриану. Дракон забрался на Вайса и начал тереть киску молодой наследницы Шнии, пока он ее целовал. Вайс погрузила язык в рот Адриану. «Деловая встреча сегодня утром, но что было за бизнес без небольшого удовольствия? А Винтер будет встречаться с Леной по поводу потенциального контракта». Вайс действительно избила свою сестру за то, что она была быстрая и вовремя, вызвала у нее небольшое удовольствие. Прямо как пальцы Адриана. Адриан расстегнул первые несколько пуговиц на топе Вайса и выпустил ее задорные груди на волю. Снежный ангел под ним корчился и таял, когда Адриан коснулся ее всего тела. Его пальцы погрузились в горячую щель Вайса и погладили ее, направляя пальцы глубоко внутрь нее. Когда второй Адриан вылез из штанов, Вайс выстроилась на его член. Дракон не стал ждать и воткнул свой пульсирующий твердый орган в Вайс, чтобы она обхватила его мужское достоинство. «Да!» — вскричал Вайс. «Да!» Возбужденная наследница цеплялась за своего любовника, когда он толкался в нее. Его большие яйца хлопали по ее бедрам, чем дальше он толкал ее. Вайс крепко держал его и руководил выдающейся мужественностью Адриана внутри нее. Он вошел в нее и еще немного поехал на ней. Вайс крепко обнял Адриана и агрессивно стонал ему в ухо, когда он крепко ее трахал. Он держал Вайса и энергично бил ее. Дракон поцеловал своего снежного ангела в шею и заставил ее держаться. Адриан толкнулся в нее и заставил ее внутренности дрожать, когда он толкнул вниз. Вайс приподняла бедра и встретила Адриана, Чем глубже он вонзился в ее узкую киску сверху, Вайс вцепился в него, задыхаясь, когда он нанес ей столько толчков, сколько было возможно. Адриан прижал ее и продолжал набивать, пока она не налетела на него. Вайс цеплялся за длинный пульсирующий орган любовника, когда он глубоко ее бил. Он оставил следы на ее светлой коже, когда врезался в нее глубоко и сильно. Дракон поднял ее и засунул Вайс, пока она не взорвалась. Дверь открылась, и вошли Лена и Винтер. Винтер небрежно перешагнула через край стола и наклонилась к сестре. «Вы не могли ждать? Не могли бы вы?» Что ж, Уинтер считал, что Вайс в целом неплохо высказался. Она подошла и долго поцеловала Адриана, как женщина, застрявшая в пустыне и отчаянно нуждающаяся в долгом освежающем напитке. Адриан наказал ей это внимание, всовывая свой язык ей в рот. Умелые руки дракона раздели Винтер до нижнего белья и положили ее на стол Лены. Винтер проскользнула между ног сестры и поцеловала ее до бедер. В то время как Лена подошла к Гарри сзади, поцеловала его в ухо и погладила его грудь. «Я всегда могу лучше справляться с делами после того, как меня взяли на себя», — сказала Лена. «Посмотрим, одинаковы ли эти двое. Не волнуйтесь, они есть». Гарри вошел в голодную киску Винтер сзади, очень медленно погружая свое мужество в ее захватывающую киску. Гарри отступил и толкнул в горячее ядро Зимы. Ее внутренние стенки плотно прижимались к нему, когда он входил и выходил из нее быстрыми огненными толчками. Его яйца ударили ее по бедрам, когда он придвинулся немного ближе к ней, а затем вырвался из нее с большим рывком. Лена встала на лицо Вайса. Она медленно сняла одежду, оседлав Вайса. На Лене не было ничего, кроме чистых черных чулок, и это делало ее очень сексуальной, по мнению Адриана. Адриан направился к Зиме и подтолкнул ее к краю. Винтер сжимала длину Адриана по мере того, как он погружался в ее суперголодную киску. «Кончи», — прошептал Адриан на ухо Винтер. «Кончи для меня». Зима сделала это, и ее сестра тоже достигла оргазма. Адриан притянул Винтер к себе и обнял ее. Они поцеловались с Адрианом, пробуя сок Вайса, стекающий изо рта Винтер. Искусные толчки дракона еще больше загнали его в голодный рывок Винтер с Чнее. Она сжалась вокруг него и выпустила его член. Лена попробовала горячую щель Вайса. Из него сочится сок, и Лена проделала свой путь глубоко, чтобы почувствовать вкус лучше. Она отстранилась и полностью вошла внутрь, прихлебывая щель Вайса, когда она сочилась повсюду. Вайс откинула бедра назад от Лены, полностью опустив ее на нее, что сделало ее оргазм очень тяжелым. Адриан наблюдал, как двое его любовников балуют друг друга в позиции 69. Наследницы Лютерышни поспешили посмотреть, кто первым доведет другую до оргазма. Тем временем Адриан вонзил свой набухший член в мокрую киску Винтер и позволил ей доить его сзади. «Собираешься кончить для меня, не так ли?» Винтер закрыла глаза. Дракон нанес ей серию огромных толчков, которые погрузили его глубже в нее. Винтер умоляла его трахать ее сильнее. Дракон потянул ее за волосы и глубоко врезал Лене в стол, прежде чем она потеряла его. Адриан позволил себе кончить на сжимающейся пизде Винтер. Она усиленно доила его с каждой струей сока. Адриан вошел в Винтер и наполнил ее своим членом настолько полным, насколько мог. Он использовал тело Винтершни в качестве рукава для члена и прикончил ее. В тот момент, когда Лена закончила, она посмотрела на Адриана. Лена вытащила из своего стола фалоимитатор и вставила его в Вайса. Потом пошла лизать Винтер. И, наконец, она раздвинула ноги, приготовившись и готовая увести Адриана как можно дальше. Адриан схватил Лену и соскользнул в нее сзади. Трио красивых женщин достигло апогея. Адриан глубоко прижался к Лене и зарылся в ее узкую киску, и ее толчки сводили ее с ума. Лена устроила Вайса зимнюю кульминацию. Все три женщины привлекли силу дракона. Адриан потер спину Лены и стимулировал ее центр удовольствия. Он наклонился и заставил ее тугую киску обхватить его. Адриан целовал, лизал и заставлял ее плакать от удовольствия. Адриан глубоко наклонился и оттащил Лену, чтобы поцеловать ее. Дракон обнял наследницу Лютера. Их взгляды встретились, и Адриан направился внутрь Лены. Он поднял ее ноги вверх и врезался в нее. Внутренние стены Лены содрогались от того, как Адриан толкал ее глубже. Его пальцы щелкнули по ее соскам, и бедра Лены подскочили вверх и вниз, пока она не втянула Адриана в себя. «Продолжай», — ахнула Лена. «Пожалуйста». Адриан волшебным образом скопировал фалоимитатор, который у нее был, чтобы она могла врезать набор в киски обеих сестер Шни. В настоящее время Винтер прижимала голову сестры к ее груди. Вайс сильно сосал и заставил Винтер взлететь вверх, чтобы встретить то, что Вайс сделал с ней. Вайс встретила и пизду сестры, и игрушку Лены. Дракон направил свою силу через фалоимитаторы. Он погрузился в оргазм, достигший своего апогея. Вместе с Леной, которая обвелась вокруг его члена, когда он погрузился в нее, он обнимал ее все ближе и ближе. Все три женщины приблизились к финишу. Адриан хотел выстоять. Он жестом приказал Лене выйти из Вайса на секунду. Она так и сделала, и Адриан промелькнул позади Вайса и прижал ее к краю стола. Адриан ехал на Вайс Шни, когда она висела над столом, пуская слюни и царапая финиш. Адриан прижал Вайс, поцеловал ее за ухо и медленно подвел ее к еще одному быстрому финишу. Она кончила, сильно, агрессивно сжимаясь вокруг Адриана, когда он толкался в нее. Он исчез и снова появился, загоняя свое мужское достоинство глубоко внутрь ее зимы сверху. Адриан поднял ее спортивные ноги вверх и сильно вошел в ее тело. Винтер вскинула бедра и встретила наступающие толчки Адриана. Он наклонился внутрь нее и заставил ее растянуться и сжаться вокруг своего инструмента, когда он в нее вошел. Винтер держала Адриана между ног. Винтер умоляла, чтобы Адриан закончил в ней. Адриан чуть не отдал ей это, врезавшись в нее. Однако Винтер полностью онемела после последнего оргазма и разбила свои стены о инструмент Адриана. Она позволила ему полностью погрузиться в нее и закончить незаконченное дело. Лена забралась на член Адриана и оседлала его. Намерение оседлать его член и осушить его яйца очевидно. Адриан обнял Лену и водил ее вверх и вниз. Мокрые стены Лены сжались вокруг Адриана, а затем отпустили его. Ее соки сочились вниз по его шесту. Адриан проник немного глубже внутрь Лены и заставил ее кончить на всем своем теле. Небольшой наклон ее головы назад отправил Лену в критическую точку. Приходя, она видела звезды, и она знала, что настала очередь Адриана. Она сжалась вокруг его члена. Удовольствие от того, что кончил внутрь мокрой голодной киски Лены Лютер, последовало через несколько секунд. Адриан вошел в нее, выпуская взрыв за выстрелом из своих толстых яиц в ее тело, пока она не осталась довольна. Дракон набернул это Леной, отстраняясь от нее. Сперма капала из ее киски. Вайс и Винтер оправились и заползли на Адриана, чтобы провести влажными языками по его члену. Какая-то сестринская привязанность к его члену была тем, что доктор прописал в этой ситуации, и Адриан не собирался отказывать Винтер или Вайсу в их веселье. Винтер глубоко заглотила его, а Вайс сосал его яйца. Адриан откинулся назад и приготовился переждать, что они будут делать дальше. Судя по похотливому взгляду в их глазах, у них были коварные намерения. Глава 15. Глава 15. Адриан Астролог, легенды завтрашнего дня, Астория Гринграсс. Адриан плюс Кейтлин Сноу, убийца Фрост из Флэша, плюс Винтер Шни, РВБ. Адриан Риас Гримари, высшая школа ДХД, Акина Химед Зимаселена, другой мир. Адриан плюс Нора Дарк, легенды завтрашнего дня, плюс Лиза Снарт Золотой Планер, Флэш, плюс Джоз с Джиком Погодная Ведьма, Флэш. Адриан Беллатриса Блэк Нарцисса Блэк Малфой Андромеда Блэк Тонкс. Адриан Эмма Фрост, Икс, Мужчины, Вилла Всчнее, РВБ. Адриан Астролог, легенды завтрашнего дня, Астория Гринграсс. От громкого сосания Адриан проснулся. Астролог представила свое прибытие, прижав свои горячие губы к полюсу Адриана и расточив его своей сальвией. Адриан прижал ее к затылку и направил свой орган к ее горлу, чтобы трахнуть лицо прекрасного мага. Астра наклонилась и отстранилась, чтобы использовать свой язык для поклонения его члену. «Слишком долго, я часто это понимаю». Адриан положил руку Астре на затылок и послал по ее телу пульс удовольствия. Дракон всасывал горячий рот Астры в свой набухший орган и заставлял ее сосать его очень сильно и громко. Ее покачивание только усиливалось, чем глубже она вбирала его член в рот. Сильный блеск в ее глазах показал, что Астра хотела одного, нуждалась в одном. Она жаждала спермы, хранящейся в яйцах Адриана, и не останавливалась ни перед чем, чтобы получить ее. Она наклонилась и вдохнула его огромный член своим ртом. «Хорошо, я рад, что ты тоже здесь», — сказал Адриан. «Вот и все, заставь меня кончить тебе в рот». Астра качала ртом вверх и вниз по члену Адриана, чтобы несколько раз вдохнуть его мужское достоинство. Дракон впился пальцами в затылок Астры и впился пальцами в ее кожу головы. Астра неоднократно стонала, когда Адриан наполнял ее. Дракон продолжал прокладывать себе путь в нее, и она чувствовала удовольствие, исходящее от его яиц. Вкус его спермы подстегнул ее, и последовало громкое хрюканье Адриана. Первый вкус спермы потряс Астра. Еще больше вкусов вспыхнуло, когда Адриан закопал все свое семя глубоко в рот Астре. Как богиня, она проглотила его член и вдохнула его сперму, от кончика до основания. Адриан залез ей в рот и закончил сваливать свой груз, чтобы она могла попробовать его на вкус. Идеальный мужчина вызвал улыбку на лице Астры, и она повернулась, когда улыбающаяся Астория вышла из ванны, обернувшись только полотенцем. Астория бросила полотенце на землю, и Астра подошла к нему. Темнокожая красавица поцеловала злую блондинку в язык. Их глаза остановились на Адриане, как будто они осмелились сделать еще один шаг. Вызов принят. Когда Адриан бросил обеих красоток на кровать, Адриан вонзил пальцы в их мокрые киски сзади. Они сжались вокруг него, его пальцы заполнили их сзади. Астра и Астория сжимали свои узкие прорези вокруг его пальцев, стоная. «Давайте посмотрим, как вы оба кончите». «Да, папочка». Астория застонала. «На самом деле сделай мою киску такой красивой и мокрой». «Ммм, вот и все». Адриан дал Астории все, что она хотела, и погрузил в нее свои пальцы. Он переключился на лизание ее, в то время как Астра пихнула свою киску на лицо Астории. Умелый язык Астории пошевелился и заставил Астру откинуться назад. Соски от удовольствия затвердели. Дракон умело прижал кончик своего члена к мокрой щели Астории. Она хлынула на него, когда он вошел в нее. Астория сжимала его как можно сильнее. Умелые пальцы дракона двигались вперед и назад, заставляя Асторию взорваться за него. Его толчки становились все глубже и глубже. Глаза Астры потускнели от страсти. Ей нужен был кусок этого члена, и она не требовала внимания, куда он его вставлял. Все, чего она хотела, это Адриан, чтобы прижать ее и вонзить в нее свой член. Астра вылила сок на все лицо Астории. Озорная ведьма целовала и облизывала свою щель, пока она не переполнилась удовольствием. Астория краснела тем сильнее, чем глубже она приближалась к ней. «Черт возьми!» — воскликнула Астра. Адриан улыбнулся и посмотрел в глаза Астории. Он прижал Асторию и трахнул ее киску так сильно, как только мог. Ее внутренности прижались к нему и отпустили. Адриан вошел в Асторию и убедился, что их глаза смотрят друг на друга. Адриан точно знал, какие удары нужно делать и как лучше всего довести Асторию до предела. Он призвал Астру и дразнил тело злого мага. Адриан целовал всю Астру. Его питомец корчился и хлестал, пока Адриан заканчивал дела с Асторией. «Пора». Адриан вышел из Астории, протестуя против жалобного скуления. Он выстроил свой большой член для Астры и вонзил его в ее тело. Огромный член Адриана растянул ее. Астра сжалась вокруг него и попыталась доить его. Адриан откинулся на нее и поцеловал ее соски. Астра задрожала и встряхнула, тем быстрее Адриан толкнул ее глубоко в кровать. Она едва могла удержаться, как Адриан врезался в ее киску сверху. Астра сжала Адриана сильнее, чем раньше. Теплый мягкий бархатный центр сжимал Адриана с каждым ударом. Ее шелковистая гладкая киска обхватила его. Ближе, близко. Адриан перевернул тело Астры и похоронил ее на кровати. Он откинулся назад, коснулся и ласкал каждый дюйм ее тела. Он соскользнул в нее, и Адриан полностью погрузился в нее. Он вдохнул сладкий аромат Астры. Так же красиво и желательно для него в этой временной шкале, как и для любого другого. Астра вцепилась в край кровати, пока Астория ее целовала. Их языки переплелись от ударов Адриана, достигнув апогея. Она бы ничего не любила больше, чем когда эти яйца били по ней до самого края. Кончить. И Астория, и Астра сделали это одновременно. Адриан переключил свое внимание с Астрой и провел пальцами по телу Астории. Его пальцы двигались и нацеливались на ее клитор. Астория мяукнула от внимания Адриана, поражая ее во всех нужных точках. Она пошевелилась и сочилась от Адриана, закончившего с ней. «Приготовься». Астория раздвинула ноги, готовая и желая, чтобы этот член засадил ее. Адриан забрался на нее и оттрахал голодное тело Астории. Ее внутренности сжались вокруг Адриана. Она была полна решимости получить эту сперму. Каждый раз, когда Адриан толкал ее, она была все ближе и ближе к разрыву. Она закрыла его стенами, чтобы доить его. Адриан коснулся ее ног и двинулся вниз, чтобы ударить ее по телу. Астория скользила вокруг него стенами и очень жадно стонала, когда его член врезался в ее тело. Астра почувствовала на себе отпечаток члена. Дразнить без Адриана. О, она хотела большего. Астория сжала длину Адриана и вошла в нее. Чем глубже погружался его мощный член, тем больше Астра чувствовала обратный поток происходящего. Она хотела настоящую вещь. Краткое ощущение того, что чувствовала Астория, поразило Адриана, а также то, что чувствовала Астра. Ощущение, как две горячие, влажные киски одновременно сжимают его, заставило Адриана полностью погрузиться в них обоих. Адриан сильно наклонился и толкнул Асторию. Астория тяжело пережила Адриана, соки из киски сочились повсюду, когда она закончила. «Да», Астория взывала к нему. «Да, папа, трудче». Адриан закончил рывок Астории к финишу, и не успел он оторваться, как Астра налетела на него. Ее длинные ноги обвились вокруг его тела, а ее горячая влажная киска направилась вниз на кончик его члена, чтобы протолкнуть его в нее. Астра наклонилась и вскрикнула от удовольствия, когда он наполнил ее сверху. Пальцы Адриана схватили Астру и потянули ее полностью вниз, чтобы заполнить ее горячую киску несколькими глубокими толчками. Могучий укол дракона полностью врезался в Астру и заполнил ее любовный туннель повторяющимися ударами. Его пальцы коснулись ее. Астра прикусила губу и продолжала втыкаться в член любовника. Адриан остановился, схватил Астру за подбородок и яростно поцеловал. «Наполни меня, папа», — выдохнула Астра ему в ухо. «Наполни эту непослушную пизду своим семенем». Еще один толчок, и Адриан ворвался в Астру. Астра сжалась вокруг него и сжала Адриана, чтобы закончить доить ее семя. Прыжок за рывком, его семя прорвалось в нее, пока она полностью не сжала его член до фантастического конца. В тот момент, когда Астра закончила кататься на нем, она убедилась, что вся сперма вылилась на ее тело, и она поймала взгляд Астории. Кремовый пирог в красивой шоколадной обертке, фаворит Астории. Она нырнула вниз и вдохнула объединенный набор соков из перегретой пизды Астры. Все это время Адриан напускал руки и касался Астории, готовясь войти в нее и поднять игры на новый уровень. Адриан плюс Кейтлин Сноу, Киллер Фрост из Флаш, плюс Винтерс Чнее, РВБ. Винтерс не закрыла глаза, когда пара сильных рук пробежала по ее телу, когда она легла лицом на кровать. Руки пробежались по ее телу, а губы доставили ей удовольствие на другом уровне. Умелые поцелуи приближали Винтер к психическому расстройству, когда он работал над ее ухом, целовал и облизывал ее, доводя ее до безумия. «Спасибо, что помогли нам», — сказал Адриан. «В любое время», — тяжело выдохнула Винтер. Адриан сжал задницы атлетичной женщины и зарылся лицом вниз между ее бедрами, чтобы съесть ее. Опытный колдун не мог помочь и насладиться этой умелой женщиной. Ее пальцы сомкнулись на краю кровати, и она несколько раз тряслась, когда Адриан лизал ее взад и вперед, доведя ее до предела. Зимой тоже понравилось. Его язык был непревзойденным и заставлял ее внутренности плавиться от похоти. Дракон втиснулся в нее и поцеловал ее горячую щель, заставляя ее хлынуть изнутри. Мед, сочащийся из ее киски, заставил дракона улыбнуться, когда он протолкнулся вниз к ее киске и попал в те места, куда хотел попасть. Подошел Адриан и перевернул Винтер. Поклоняющиеся поцелуи исходили с ее губ и спускались по ее телу, а затем пара мягких рук начала гладить Адриана сзади. Одна из рук сжала его член. К ним присоединилась Кейтлин Сноу. Единственный конфликт в разуме Кейтлин будет заключаться в том, будет ли она поклоняться Адриану или Винтер. Эти поцелуи чередовались между их телами. В конце концов, Кейтлин вцепилась в губы Винтер, и они поцеловались. Сексуальный ученый целовал все тело Винтер. Когда Кейтлин наклонилась, у нее заболела грудь. Кейтлин уделяла им все необходимое внимание, целуя и посасывая соски. И Адриан протянул руку позади Кейтлин и погрузил в нее свой язык. Через пару минут поедания киски подошел Адриан. Он подошел к губам Винтер, чтобы поцеловать ее. Старшая сестра Шнее наслаждалась ощущением языка Адриана, погруженного в ее рот. Уинтер и Адриан целовались друг с другом, устроив горячий сеанс поцелуев. Зима не могла не думать о том, что у нее на уме. На вкус как мороженое. Тогда возьми еще немного из источника. Винтер, не колеблясь, залезла между ног Кейтлин и лизнула ее киску. Горячие стоны, которые исходили от прекрасного доктора Сноу, подстегивали Зиму. Почти так же, как умелые руки Адриана, опускающиеся между ее ног и направляя кончик своего члена в нее. «Погрузись немного глубже», — промурлыкала Кейтлин в ухо Винтер. «Вот и все, детка». Винтер приняла член могущественного волшебника позади нее, спускаясь на киску потрясающе горячей меты. Она опустилась на киску, и член из льда проткнул ей горло. Несмотря на то, что это было неожиданным дополнением, Винтер его не выдержал. Адриан заставил Винтер глубоко заглотить член, проникая в ее тело сзади. Ее внутренности сжимались вокруг него. Чем глубже Адриан вдавливал в нее, он отстранился и зажал ее киску. Винтер сжалась на его члене и проглотила его член в ее киску. Китлин, которая с каждой секундой все больше и больше походила на убийцу Фроста и немного напоминала ее, наклонилась к уху Винтер. «Думаю, приближается зима». Винтер зажала свой горячий ящик вокруг толстого инструмента Адриана. Еще несколько глубоких толчков погрузили его член в нее, тем быстрее он ехал на ней сзади. Адриан снова прижался к Винтер и продолжал втыкать в нее свой член, чтобы она взорвалась. Она пришла очень тяжело. Адриан поклонялся прекрасному телу Винтер и уделял ему все внимание, которого она заслуживала. Она засосала его член в свою теплую киску, и последовал новый оргазм. Небольшой перерыв для зимы, и Китлин подползла. Она облизала члены яйца Адриана и провела время, наслаждаясь соками. Затем она наклонилась и засунула язык в тугую задницу Винтер сзади. Винтер прижала ногти к кровати и тряслась из глубины того места, где прошел этот язык. Она вздрогнула еще немного от оргазма, охватившего ее всю. «Ты знаешь, что делать». Зима капала в ожидании. Могущественный колдун сзади намеревался воткнуть свой член в ее тугую задницу сзади. Толстый член Адриана врезался в Винтер и заполнил ее очко. Глаза Винтер вылезли наружу из-за того, что Адриан толкался в нее и раскачивал ее тело, быстро разделяя ее пополам. «Да, я знаю, что делать», — сказал Адриан. «И вы готовы?» Винтер прижалась спиной к груди Адриана. Адриан обнял специалиста и сильно сжал ее грудь. Эти пальцы впились в ее плоть сисек и заставили Винтер преодолеть предел прочности, испытав еще один оргазм. Адриан продолжал пробиваться в нее, вонзая свой член в ее анус сзади. Зима снова испустила голодный стон. «Теперь я, еще один ледяной петух, почти такой же большой и толстый, как Адриан, был выращен Китлин». Китлин забралась наверх, прижала свой ледяной член к киске Винтер и заставила ее плакать, когда она помогала Адриану в двойной набивке Винтер. «Дерьмо! О, такой язык выходит из ее рта», — сказал Адриан. Китлин и Адриан обрабатывали груди Винтер, пока они погружались в ее дырочки. Громкость ее стонов поразила несколько ушей. Адриан потянул Винтер за волосы и использовал их как рычаг, чтобы зарыть свой могучий член в ее задницу. Зима приближалась к нему и неоднократно доила его. Ее анальные стенки обрушивались на него с каждым толчком. Китлин вошла в нее. «Меня тает», — сказала Китлин. «Ты близок к тому, чтобы появиться, детка, после тебя», — сказал Адриан. Адриан играл с грудями этих сексуальных женщин. Их стоны были слишком сильными. Китлин наклонилась и пососала груди Винтер с похотью в глазах, а затем Винтер ответила на просьбу и сосала сосок Китлин, пока ее челюсть не заболела, и дела пошли еще дальше. Козер Адриан приближался к оргазму, чем сильнее сжимал его тугой зад Винтер. Адриан ехал на ней так же быстро, как Китлин ехала на другом конце. Оргазмы обеих этих женщин были близки. Адриан закончил свою поездку в идеальную трахаемую задницу Винтер, прежде чем его яйца сжались. Адриан вошел в зиму и зарыл свой дар в анальный туннель зимы. Винтер сжалась вокруг него и вытянула из его яиц столько спермы, сколько смогла. Адриан протянул руку и поехал на ней, превращая ее в дрожащую трясущуюся грязь. В ту самую секунду, когда Адриан вышел из зимы, Китлин набросилась на него. Она не закончила с Адрианом, что его вполне устраивало. Она опустилась на его член своим ртом и сосала его хорошо и сильно. Затем Китлин повернулась и раздвинула ягодицы перед Адрианом. Адриан потрогал ее идеальное очко, чтобы Китлин стала хорошей и влажной. Китлин снова выглядела божественно и сексуально, в то время как Адриан придвинулся к ней ближе. Китлин погрузилась в удовольствие, наслаждаясь сливочным лакомством, сочащимся между ягодиц Уинтер. Адриан прижал кончик своего члена к заднему входу Китлин и врезался в нее сзади. Дюйм за дюймом, внушительная длина Адриана вонзилась в Китлин сзади и потрясла ее. «Не останавливайся», — Китлин умоляла его. «Никогда не будет», — сказал Адриан. «Что ж, это было бы для вас жарко, не так ли?» — сказал Адриан. «Ух, ебать». Окна покрылись льдом от явного возбуждения Китлин. Адриан ускорил темп и продолжал втыкать свой толстый орган в ее задний проход. Она прижалась к Адриану и неоднократно доила его, когда он врезался в нее. Адриан отстранился и врезался в нее, чтобы довести до предела. Адриан хлопнул ее рукой по спине, и на ее заднице появились красные отметины. Умелые пальцы дракона коснулись клиторов обеих этих женщин и с удовольствием подожгли их. Адриан работал взад и вперед, толкаясь все глубже, когда он переходил от одной восхитительной задницы к другой. Его руки обхватили их тугие ягодицы и по очереди сильно шлепали. «Сильнее, ох, черт возьми, трахни меня, как будто я владеешь мной». «Да», — сказал Адриан, — «ты это знаешь». Кейтлин чувствовала на себе большие толстые яйца Адриана. Из-за этого она протекала повсюду. Винтер повернулась, чтобы вернуть услугу и съесть Кейтлин. Совокупность ощущений обрадовала Кейтлин. Ее язык вывалился изо рта из-за того, что Адриан делал для нее. «Ты заслужил это. Я даже не буду заставлять тебя умолять. Отдайте мне уже». «Хорошо, может немного». Еще один удар на дно отправил шары Адриана глубоко в сжимающуюся задницу Кейтлин. Адриан забрал каждый дюйм Кейтлин, прежде чем извергнуться внутри нее. Его груз попал в задницу Кейтлин. Он уткнулся в ее задницу и улыбнулся, пока она зияла от выливаемой в нее спермы. Адриан впился ногтями в Кейтлин и оттолкнул ее, поцеловав. Кейтлин рухнула, как марионетка, привязанная к кровати. Дракон оторвался от Кейтлин и повернулся к Винтер, которая одарила его улыбкой. Обе женщины подошли ближе к Адриану и продолжили расточать его член своими горячими губами и чрезвычайно умелыми языками. Это будет лишь вопросом времени, когда с этим трио начнется еще один раунд любви. Адриан Риас Гримари, Хикс Чел ДХД, Акина Химед Зимаселена, другой мир. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, вы это заслужили. Селена наклонилась ближе к Адриану. Черное платье сидело на ее теле во всех нужных местах и выглядело довольно уютно и сидело на ней. Великолепный торговец смертью наклонился ближе к Адриану и пару раз поцеловал его. Она раскачивалась под музыку в задней комнате клуба Golden Opportunity. С другой стороны, Акина и Риас кормили друг друга вишнями, очень бесстыдные в своей привязанности друг к другу. И кормление стало более эротичным, когда Акина сунула вишню в рот и очень легонько пососала ее, охватив ее от удовольствия. Ее язык неоднократно танцевал с вишней, позволяя ей засунуть ей в рот. Селена медленно подняла платье и показала трусики. Нога в чулке поднялась и упала на промежность Адриана. Она потерла Адриана, постепенно снимая с него одежду. Селена вытащила член из его штанов и обхватила его пальцами ног. Селена продвинулась немного дальше и прижалась пальцами ног к его члену, заставляя его пульсировать. «Черт, ты действительно умеешь брать все правильные ноты», — сказал Адриан. «Твои ноги чертовски великолепны». Селена зажала жезл Адриана между своими ногами и погладила его вверх и вниз. Умелые пальцы дракона скользили по ее горячим ногам и продолжали с ней играть. Его пальцы скользнули по ней и стянули чулок, чтобы лучше рассмотреть ее босую ногу. Селена опустила его член и несколько раз погладила его. Она дразнила его, одновременно вытаскивая грудь из рубашки. Акина подошла и намазала лицо Селены взбитыми сливками. Риас причмокнула губами и окунула вишню в крем. Она скормила вишню Акина, которая ее проглотила. Акина предложила Риас вишню и вернула ее. Их рты несколько раз касались друг друга, целуя и посасывая вишню между собой. Селена решила прекратить поглаживание и повернуться, чтобы поцеловать двух великолепных дьяволов с обеих сторон. Язык Риас заплясал во рту Селены, а Акина подошла к ней. Ее очень короткая юбка задралась и показала Адриану отсутствие трусиков. Адриан, сильно пульсирующий и готовый, воткнул свое мужское достоинство в мокрую киску Акина сзади. Акина закрыла глаза. Наконец, Адриан воткнул в нее свой член. Ей не хватало этого ощущения его мужественности, пронизывающего ее сзади. Адриан наклонился к Акине и сжал ее груди, а затем обнял ее задницу. Он вошел в нее. Пальцы этого колдуна погрузились в мокрые киски Риас и Селены. Риас прижала бедра вверх и вниз. «Пожалуйста, сделай меня, когда она взорвется для тебя», — крикнула Риас. «Нет, это была моя идея. Следующим я буду ездить на нем, как на жеребце». Селена бросила Риас на землю и сорвала с нее платье. Риас вскрикнула, когда Селена атаковала ее грудь. Нащупывание ее сисек полностью подняло бедра Риас, и Селена работала над ней. «Ведите себя, дамы, здесь более чем достаточно», — сказал Адриан. «Поверьте мне». Адриан дошел до Акина, и ее киска раскололась вокруг своего члена. Дракон провел пальцами по ее телу и заставил ее кричать от удовольствия. Чем быстрее она врезалась в Акина сзади, тем сильнее его хватали стенки ее голодной киски. Прикосновения этого талантливого волшебника приближали Акина к критической точке. Его член вошел в ее киску и заставил ее закричать от удовольствия, когда он закончил кататься на ней сзади. Селена ускорилась, взяла член Адриана в рот и стала его сосать. Ее глаза остановились на Адриане, когда он засовывал его член ей в рот. Она попробовала сок этого озорного дьявола. Адриан протянул руку и проткнул Селену в рот. Прекрасная торговец смертью оставила кольцо Сильвии с кончика члена Адриана, которое стекало вниз. Она еще раз забралась на него. Адриан ощупал ноги Селены и ее красивое тело. Она наклонилась и поцеловала его в ухо. «Готовы закончить то, что начали?» Промурлыкала она ему в ухо. По дюйму за раз. Адриан был к этому готов. Он направил свой член в любовный туннель Селены и наполнил ее. Его толстое мужское достоинство вошло в ее киску, запихивая ее внутрь. Селена заставила ее вскрикнуть от удовольствия и отправила ее на переломный момент с похотью, прожигающей ее тело. Риас нахмурилась и решила, что будет весело с Акина, пока она ждала. Она вылила остатки крема на вспотевшее тело Акина. Очень медленно Риас облизнула его языком, и Акина просто потеряла его ради нее. Жар увеличился по всему ее телу, когда Риас облизала ее, пока она полностью не потеряла его. Проклятие! Акина застонала. «Делай это! Продолжай делать это!» Селена почувствовала покалывание во всем теле. Она улыбнулась и посмотрела на Риас, как всегда непослушная, наслаждаясь телом Акина. Как бы это ни понравилось Селене, она должна была сосредоточиться. Она прижалась к Адриану и наполнила свою пизду его хуем. Она наклонилась к нему. Адриан положил руки ей на спину и повел к себе Селену. Ее внутренние стенки сжались вокруг него, и она взорвалась, посылая прилив удовольствия по ее телу. Селена крепко сжала его и выпустила его шест, достигнув апогея в оргазме. Она вышла из строя из-за ударов Адриана, глубоко проникших в ее тело. «Прекрасно», — сказал Адриан. Селена впилась ногтями в грудь Адриана и надавила. Она так думала. Адриан перевернул ее и качнул на диван. Селена впилась ногтями в спину любовника, когда он в нее вошел. Сладкий аромат сексуальной Селены подстегнул дракона. Он вошел в нее своей мужественностью и еще глубже вошел в нее. Ее голодный канал крепко сжал его и втолкнул Адриана еще глубже. Адриан толкнул и вытащил. Его яйца танцевали у ее бедер. «Давай, отпусти это. Ты же знаешь, мы повеселимся позже». Плотный канал Селены сжал член Адриана в качестве прощального подарка. Адриан мысленно отсчитывал в голове секунду, которую Риас нырнет на его член. Не прошло и трех часов, как Риас Гримари по команде нырнула на член Адриана и проглотила его. Соки смертельной сделки отправили Риас в безумную перегрузку, высасывая и ублажая его длину. Адриан положил пальцы на ее затылок и провел своей длиной по ее горлу. Он двинулся дальше и трахнул ее в лицо. «Никогда не мог дождаться, чтобы прыгнуть на мой член. Терпение». Адриан наклонил Риас и отшлепал ее. Она поддалась его прикосновению. Адриан прижался к ней, кончик его члена указывал на ее горячий туннель. Адриан вошел в нее и наполнил Риас разрушительной силой. Он наклонился к ней и вошел в нее как можно сильнее. Дракон запустил пальцы в волосы Риас и вошел в нее. Ее внутренности прижались к нему и заставили его врезаться в нее. Он продолжал накачивать ее и сжимать ее киску вокруг себя. Адриан наклонился и пососал ее ухо. «Более. О, ты всегда хочешь большего», — сказал Адриан. «Ты жадная маленькая шлюшка». Риас напряглась из-за грязных разговоров и вонзила в нее член Адриана. Адриан наполнил ее киску и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан прижался к ней пальцами и заставил ее вскрикнуть. Он нащупал ее грудь. Акина и Селена посмотрели на него. Адриан потянулся, чтобы трахнуть их обоих пальцами. И они помогли ему нащупать гребаное тело Риас. Его яйца раскачивались взад и вперед и ударяли ее по киске. «Я же сказала, что хочу еще», — выдохнула Селена. «Ой, уложи ее спать и давай трахни меня, пока я почти не смогу думать». «Заманчиво», — простонал Адриан, когда он погрузился в Риас и почувствовал, как ее тугая киска обвивается вокруг него. Риас напряглась, бесконечно обвивая своих стен вокруг Адриана. Адриан вошел в нее еще глубже и заставил ее горячую киску прижаться к нему. Его пальцы схватили ее и вошли в нее сзади. Он наклонился к ней немного глубже и добил ее еще одним оргазмом. Почти по команде Акина нырнула на член Адриана и высосала его полностью досуха. Эти горячие губы подпрыгивали вверх и вниз и глотали Адриана, пока он не стал чертовски твердым и не погрузился в ее горло. Селена дразнила Адриана пальцами ног по внутренней стороне яичек. Адриан оторвался от Акина и толкнул Селену на кровать. Ее ноги и ступни были для него наиболее доступны, пока он трахал ее. Адриан лизал и чавкал по этим частям тела, пока бил ее. Инкуб и вампир обменялись ударами. Адриан врезался в нее глубже. Он лизнул ступни Селены, и это было для нее слабым местом. Она сочилась вокруг его жесткого шеста, когда он вонзил его в нее. Адриан надавил на нее и вошел в нее. Сексуальная брюнетка сомкнула стенки своей киски вокруг члена Адриана. Это так приятно наполнило ее, и она знала, что внутри нее нет ничего лучше. Адриан прижал руки к ее груди и сжал их, одновременно целуя каждый дюйм ее загорелой кожи. Дракон втянулся в нее и с удовольствием почувствовал, как его яйца увеличиваются в размерах. Бесконечное желание потрясло его, когда он врезался в нее. «Ближе», – простонал Адриан, – «я почти готов отдать это тебе». Общий оргазм всех трех женщин подготовил почву для того, что собирался сделать Адриан. Адриан погрузился в мокрую горячую пизду Селены еще одним толчком. Она поймала его в ловушку, как тиски, и позволила его семени взорваться внутри себя. Селена схватила его и доила его член, а ее тугая киска истощала его яйца. Селена обернулась вокруг Адриана и прижалась к нему своими стенами. Она следила за тем, чтобы каждая последняя капля извергалась внутри ее тела, пока Адриан не кончил внутрь нее. Как и по команде, Риас и Акина подошли к ним, более чем готовые вылизать чашу, или пизда Селены. Адриан погрузил пальцы в них обоих, пока они по очереди высасывали сперму из киски Селены. Подарок, который продолжает дарить, выдохнула Риас. Акина еще раз познакомилась с членом Адриана в ее киске, и ей не терпелось почувствовать, как он полностью погрузился в нее. Адриан уравновешивал ее похоть поглаживаниями, которые довели ее до предела. У Риас будет свой момент. На данный момент она сперва погрузила язык в мокрые складки Селены и высосала сперму, а ее киска жаждала контакта в мгновение ока. Адриан плюс Нора Дарк, легенды завтрашнего дня, плюс Лиза Снарк Золотой Планер, Флэш, плюс Джос с Джиком Погодная Ведьма, Флэш. Ты должен знать, если ты в моем клубе, ты не уйдешь, пока я не получу от тебя частичку. Адриан улыбнулся, когда он прижал прекрасную фигуру Лизы Снарт к стене. Он медленно расстегнул верх великолепной владелицы клуба негодяя по совместительству и поцеловал ее. Дракон двигался вверх и вниз, заставляя ее мяукать перед собой. Он поцеловал ее в шею и заставил Лизу вскрикнуть от удовольствия, когда он направил свой толстый палец в ее влажную киску и глубоко погрузил его в ее щель. «Вы действительно думали, что я уезжаю из Централ-Сити, не попрощавшись?» «Нет», — подумала Лиза, и она знала, что Адриан вернется, или у нее будет возможность прийти к нему. Но сквозняк вдали от короля драконов, независимо от того, как долго, волновал Лизу. Дракон приложил кончик своего члена к мокрой щели Лизы и вошел в нее. Она проглотила его длину, дюйм за дюймом, пока он полностью не оказался внутри нее. Адриан сжал ее грудь. «Нет, и мне пора отправить тебя стильно», — сказала Лиза. «И не забывай нас». Джосс вышла на ринг, погодная ведьма провела руками по всему телу. И Нора вошла в комнату позади нее и обняла Джосса. Двое обменялись поцелуями. Адриан улыбнулся. Эти три женщины получили свое наследие, очень неоднозначное. Однако они бы неплохо присоединились к дракону. Адриан прижал пальцы к соску Лизы и вызвал у нее волны удовольствия. Адриан глубоко прижался к Джоссу и толкнул его член в ее любовный туннель. Она проглотила длину Адриана, задыхаясь и извиваясь, когда он толкался в нее. Адриан прижался губами к ее соску и сильно пососал. Лиза крепче сжала его затылок. Нора положила Джосса на стол и забралась на нее. Некоторые магические ограничения удерживали Джосса в заперти. Нора забралась на стол, и многочисленные поцелуи зажгли чресло Джосса. Ее штаны спустились, а затем и трусики. Нора показала, что Адриан был не единственным, у кого был магический язык. Лиза подумала, что, возможно, она упускает возможность развлечься за своим столом. Она крепче сжала Адриана и впустила его глубоко внутрь себя. Его пальцы сжали все ее тело и довели Лизу до предела. Адриан поцеловал ее в шею и позволил ей кончить. С треском. «Несколько, если мы сможем это устроить», — сказал Адриан. «Но сначала ваша очередь. Кончи для меня, мисс Снарт». Лиза сжала свои стенки вокруг Адриана и схватила его, крепко обвив его стенами. Адриан наполнил Лизу, скорость его толчков похоронила внутри нее. Он скрестил руки на ее груди и сжал ее грудь, накачивая ее. Лиза крепко обняла его и позволила Адриану довести ее до очень сильного оргазма. Дракон вырвал у Лизы свое мужество и забрался за нору. Горячая щель норы сочилась для Адриана, когда он вошел в нее сзади. Дракон глубоко вошел в нору. Очень знакомое ощущение того, как внутренности норы сжимают Адриана, когда он наполняет ее. «Как всегда, мило», — сказал Адриан. «Как дела, Нора?» Нора показала ему большие пальцы, поскольку она была занята сладким нектаром Джосса. Лиза присоединилась к веселью и налетела на своего товарища-мошенника. Адриан улыбнулся и начал направлять оргазмическое удовольствие по телу Лизы. Он спустился вниз и попал в Джосса, а в итоге попал в Лизу. Трио красоток достигли апогея друг у друга. Пальцы Адриана скользнули по телу Норы и погнали ее сзади. Ее тугая киска прижалась к нему и заставляла ее кончать снова и снова. Нора и Лиза ускользнули от Джосса и позволили Адриану забраться на нее. Джосс посмотрела на Адриана с похотью в глазах. «Не хотел уходить, не попрощавшись с тобой», — заметил Адриан. «Приготовься». Джосс прикусил ее губу и кивнул. В ее глазах горел голод. Адриан приподнялся и опустил свой большой пульсирующий член внутрь ее тела. Она прижалась к его члену и позволила ему полностью проникнуть в себя. Ее руки задрожали, когда Нора отпустила их. Нора нырнула в пизду Лизы и съела ее. Волшебный язык Норы обвился вокруг нее и сбил ее с толку. Адриан послал искру магической энергии и с удовольствием довел их до края. «Быстрее!» Джосс застонал. «О, да! Прижми меня и напомни, почему я твой рукав?» Адриан вонзил свой толстый член глубже в горячую киску Джосса. Джосс обхватил Адриана ногами. Адриан поцеловал и лизнул ее ноги и заставил ее плакать. Адриан вошел в ее киску. «Становится жарко. Тебе не нужен этот персонал, чтобы затопить комнату. О, мне просто нужны твои посохи». Адриан еще глубже погрузился в отверстие Джосса и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ее стены сжимались вокруг Адриана и неоднократно доили его. Его яйца хлопали Джосса по бедрам, заставляя ее плакать по нему. Джосс, Лиза и Нора достигли кульминации одновременно. Дракон врезался в Джосса, а также потянулся, чтобы потрогать тугие пизды Норы и Лизы, с удовольствием отправив их в критическую точку. Три женщины, три прекрасных наследства пришли одновременно. Могущественные руки над драконом работали Джосс, Лиза и Нора. Все они отклеились от него и упали. Дракон поднял всех трех женщин со стола и поиграл с ними. Он еще раз опустил Лизу на свой член. Лиза прижалась к Адриану и прижалась. Дракон обнял Лизу и пососал ее сиськи, чтобы она снова кончила для него. Наполни эту тугую пизду своим большим толстым членом. Лиза закричала. Заставь меня взорваться на тебе. Адриан провел фантомными пальцами через киску Норы и Джосса. Крики эхом разносились по комнате. Адриан исчез из-под Лизы и глубоко погрузил пальцы в Нору и Джосса, заставив их кончить как можно сильнее. Появился дракон, вонзил пальцы в горло Лизы и надавил на член Адриана. Лиза вцепилась в член Адриана и оседлала ее. Как только Лиза отцепилась, она обошла его. Лиза прижалась к нему и очень сильно доила. Он накачивал ее все быстрее и быстрее, пока она не кончила. «Я должен попробовать это». Адриан сначала опустил лицо Норы на свой рот. Великолепная брюнетка-чародейка качала ртом вверх-вниз. Она вдохнула его член с громкими хлопками. Она издала самые непристойные звуки, загоняя Адриана все глубже и глубже в горло Норе, пока Джосс и Лиза обнимали друг друга. Нора встала и позволила Адриану подползти к Лизе и Джоссу. Он попеременно трахал тугие ядра обеих этих женщин, когда они всасывали его член в свои тела. Они соревновались за внимание и за его член. Он втиснулся в них и заставил кричать от удовольствия. Джосс хотел его глубоко внутри нее. Он толкнул и поработал ее киску. Каждый раз, когда его член входил в нее, Джосс чувствовал прилив удовольствия. И каждый раз, когда Адриан выходил из нее, она чувствовала огромную потерю. Огромная потеря, даже если пройдет меньше минуты, прежде чем она вернется в нее. То же случилось и с Лизой. Она считала каждую минуту и каждый удар. Адриан провел руками по ее телу и погрузился в нее. Его яйца попали в нее в нужных точках, и она отпала. Лиза прижалась стенками к его члену и выпустила сок повсюду. «Иди сюда, Нора». «Пора», — сказала Нора. Нора привязала Лизу и Джосса к столу и села на Адриана. Адриан толкнул ее и поцеловался со своей бывшей крестной. Связь, которую они разделяли, усиливала удовольствие, пронизывающие их тела. Они знали, чего хочет другой, прежде чем другой мог подумать об этом. Это привело к тому, что Адриан начал покусывать шею Норы, целовал и доставлял ей удовольствие каждым нежным движением. «Ты мне нужен», — сказала Нора. «Мы находимся на одном пути», — сказал ей Адриан. Адриан наклонился к Норе и ввел свой член в ее любовный туннель. Горячий центр Норы сжал Адриана. Он почувствовал, как она поднялась, ущипнула ее за бедра, а затем протиснулась в нее. Он наклонился и втянул Нору еще немного, пока не стал ехать на ней более агрессивно. Его яйца ударились о ее бедра, и Нора просто переполнилась бесконечной похотью, растущей по ее телу. Могущественный колдун доставил двум возбужденным негодяям прилив удовольствия. Адриан наклонился к ней. «Ммм, я не знаю, как я обошлась без тебя», — сказала Нора. «Такой большой, так хорошо, так держать. Продолжай кататься на мне, детка». Трио женщин заблокировало умы и упало. Объединенные волны удовольствия усилились. Адриан провел пальцами по ногам Норы и заставил ее прижаться к своему члену. Адриан полностью погрузился в Нору и полностью заполнил ее киску. Он чувствовал, как ее внутренние стенки хватаются за него и яростно доит. Адриан наклонился к Норе, поцеловал и пососал ее шею. Чем дальше Адриан врезался в Нору, тем сильнее ее внутренности хватали его. Она хотела его сперму, и Адриан ускорился, чтобы трахнуть Нору. Он хотел, чтобы она заслужила это и заработала много времени. Его яйца ударились о бедра Норы и заставили ее агрессивно кончить для него. Дракон заставил Нору кончить за него, достигнув кульминации для его большого толстого члена. Он вытащил и поехал на Джосса в течение жаркого момента, и сделал то же самое с Лизой. Он переключался с женщины на женщину, оседлав их горячие тугие пизды. Они обернулись вокруг него и втянули его мужественность в свои тела. Сейчас, все трое, они звали его, оплакивали его, тосковали по Адриану на каждом шагу. Адриан прижался к Лизе и довел ее до оргазма. Как бы он ни хотел сделать Норе свой подарок, Лиза умоляла сделать еще немного. Лиза полностью наклонилась и вошла в нее. Лиза сжалась вокруг него. «Давай», — ободряюще сказала Нора, — «более чем достаточно». Яйца Адриана раздулись до своего полного размера и были готовы лопнуть. Он вошел в тугую пизду Лизы. Он играл каждым сантиметром ее тела и доводил ее до оргазма. Джосс и Лиза достигли своего края, вместе с Адрианом и Лизой. Все четверо кончат сразу. Адриан погрузил свой толстый орган в Лизу и закачал в нее свою сперму. Пленный негодяй улыбнулся тем глубже, что Адриан закачал в нее свое горячее семя. Его яйца ударили ее еще пару раз, когда он закончил опорожнять ее. Он кончил внутри нее. Лиза Снарт видела звезды. Адриан мог уехать из города после сегодняшнего вечера, но он оставил ее с чертовским прощальным подарком. Он закончил выливать каждую последнюю каплю спермы внутрь нее, прежде чем уперся в нее. Эти двое поцеловались в послесвечении. Когда Адриан вытащил второй, Нора взобралась на него. Нора соскользнула вниз и поглотила Адриана в свою горячую пизду. Двое наклонились друг к другу и обменялись очень горячими поцелуями. «Я же говорил», Джосс занялась поеданием спермы Адриана, пока Нора подпрыгивала на его члене. Когда все остынет, она повеселится с Адрианом. Тем временем Джосс съела горячую пизду своего босса. Это удовлетворило бы ее, пока не пришло время для следующего раунда. Адриан Беллатрикс Блэк Нарцисса Блэк Малфой Андромеда Блэк Тонкс. «Итак, как долго ты вернулся?» Беллатрикс провела рукой по спине Нарциссы и обхватила попку ее младшей сестры. Беллатрикс наклонилась и поцеловала Нарциссу в ее шею. Стоны только усиливались по мере того, как Беллатриса вертела языком и посасывала мочку уха Нарциссы, доставляя ей удовольствие. «Достаточно долго, чтобы ты оставался в очереди», прокомментировала Беллатрикс. «Так мило». Нарцисса прикусила губу, оставив легкий отпечаток согласия. Очень небрежно Беллатрикс погрузила пальцы в мокрую пизду Нарциссы и заполнила их, по два, по три за раз, поглаживая внутрь и наружу. Беллатриса точно знала, в какие кнопки нужно нажимать. «Вы оба должны вести себя хорошо, если знаете, что для вас хорошо». Андромеда вошла в комнату, и веревки обвились вокруг тел двух ее сестер. Самая старшая черная сестра залезла на кровать и пальцем трахнула Нарциссу и Беллатрикс одновременно. Она могла слышать, как их стоны усиливаются, когда она толкалась в них. Сначала пальцами, потом языком, а потом игрушками. Появился Адриан и снял корсеты со всех трех сестер Блэк. Он по очереди играл с их телами и выводил их из себя. Адриан прижал пальцы по обе стороны к правому соску Андромеды и сжал его. Она ахнула, бедра двигались вперед и назад для Адриана. Опытный колдун вырвался из Андромеды, а затем обратил свое внимание на Нарциссу. Нарцисса улыбнулась, когда дракон провел руками по ее телу и поразил все нужные точки. Он немного подразнил ее. Поцелуи удвоились только тогда, когда Адриан поцеловал и лизнул ее мочку уха. И последнее, но не менее важное. Беллатрикс получила некоторое внимание. Адриан раздвинул ее ноги и вошел в нее одним пальцем. Беллатрикс сжала свою влажную киску вокруг пальца Адриана, когда он накачивал его. Беллатрикс закатила бедра назад и наслаждалась его погружением в нее. Ты слишком много. Адриан довел Беллатрикс до изумительного оргазма. Ее стены сжались вокруг него, когда она выскочила. Адриан оторвался от нее и позволил Андромеде и Нарциссе попробовать его палец. Самая старшая черная сестра заползла на любовника. Когда Цисса и Белла твердо лежали на кровати, Андромеда полностью сосредоточила свое внимание на Адриане, а его внимание – на ней. Она использовала каждый момент этого, опираясь на его твердый член, когда он скользил по ее телу. Андромеда чувствовала себя такой полной, когда он ввел свое мужество в ее тело. «Пора играть, милорд». Глава лорда Черной Семьи, среди многих других, сжался вокруг него. Адриан умело манипулировал способной ведьмой и заставил ее чресло разлетаться повсюду. Она прижала и направила свою киску к его полюсу. Она наклонилась и хлынула на него. Напряжение ее стен схватило его. Играли, играли хорошо. Адриан схватился за правую грудь Андромеды и прижался к ней пальцами. Еще одно сжатие ее ягодиц, и она полностью опустилась на него. Андромеда сильно доила его и пришла за ним. Ее мед покрыл член Адриана от кончика до основания. Он заставил ее киску схватить себя, и он полностью вошел в нее, чтобы заставить ее плакать в лучшем чувстве удовольствия, которое он мог ей доставить. Дракон извлек свою длину из Андромеды и протянул свой член Беллатрикс и Нарциссе. Обе эти голодные до петуха ведьмы взяли его губами. Адриан наседлал их рты и попытался понять, кому это нужно больше. Как бы сильно Нарцисса не хотела его члена, Беллатрикс хотела его еще больше. Несмотря на то, что она была в нем и отключилась большую часть недели, Адриан выскользнул изо рта Беллатриса и в мгновение ока оказался позади нее. Размеренные прикосновения дракона поразили Беллатрикс во всех точках. «Ну, я думаю, мы знаем, где твое надлежащее место, не так ли, Белла? Как ваш личный согреватель петуха, милорд?» «Именно так». Тугая пизда среднего ребенка черных сестер поглотила всю длину Адриана. Адриан полностью прижался к ней и направился внутрь и наружу. Андромеда немного подразнила двух своих младших сестер, а Адриан, в свою очередь, дразнил ее. Адриан ударил Беллатрикс и почувствовал, как плотные стены обвивают его. Он надавил на нее и подтолкнул немного ближе к краю. Беллатрикс сжала его длину между своими горячими стенками и доила его. Адриан надавил на нее до упора и позволил ей перебить ее с огромным оргазмом. Адриан крепко сжал ее и прижал к ее телу. Чем быстрее дракон сверлил ее, тем больше его нетерпеливая киска поглощала его. Адриан наклонился к Беллатрикс и заставил ее плакать от удовольствия. Она сжалась вокруг него и испустила оргазм по всей его длине. Адриан стукнул своими яйцами по бедрам Беллатрисы, заставив ее хлынуть на него. Дракон откинул назад ее затылок и вошел в ее тело. Он заставил ее кончить еще раз. Адриан полностью подошел к ней, схватил ее за грудь и грубо погладил. Он позволил Беллатрикс сложиться с бесконечным удовольствием, качая ее от кончиков пальцев ног до макушки. Кончить. Дракон лизнул мочку уха Беллатрикс, и снова она потеряла его для него. Адриан толкнулся в нее и поехал быстрее. Его бедра были постоянным пятном, когда он врезался в нее и довел до другого оргазма. Изумрудные глаза колдуна заблестели. Сила, исходящая от этих удивительных сфер, заставила всех трех сестер содрогнуться. И еще Адриан мог ухаживать за Нарциссой, Андромеда двигала ею. Ее влажные губы захватили член Адриана. Адриан прижал руку к ее затылку и неоднократно трахал ее лицо в горло. «Хорошо», – простонал Адриан. «Очень хорошо. Продолжай сосать, не смей останавливаться». Андромеда этого не сделала. Она бы не стала. Она должна была втянуть этот мясистый член в ее глотку и вдохнуть его, как только могла. Она в поклонении прижалась лицом к тазу Адриана. «Анди, пожалуйста, мне это нужно». Нарцисса редко просила, но обстоятельства можно было оценить. Дракон перевернулся и приставил свой мясистый шест прямо ко входу Нарциссы. Нарцисса откинулась на спинку сиденья и приготовилась проглотить каждый сантиметр киски Адриана. Он врезался ей в нее. «Ну, наконец-то!» Нарцисса застонала. Ее киска была такой влажной. Напряжение ее тела сжало ее. Адриану придется угостить нарциссу чем-нибудь приятным. Прямо сейчас он погрузился в ее тело и взял ее в долгую поездку. Нарцисса обвила его стенками и зажала его член внутри себя. Андромеда забралась на Беллатрикс и вонзила игрушку в ее киску. Две старшие черные сестры были возбуждены тем, что их младшая сестра получила член их хозяина. Адриан отвлекся от них настолько, чтобы подразнить их и довести до переломного момента. «Кончи для меня». Три слова, и три сестры подчинились воле своего хозяина. Он втиснулся в нарциссу, чтобы кататься на ней и раскачивать. Ее внутренние стены сжались вокруг него. Адриан улыбнулся и придумал другой план. Все три сестры, стоявшие рядом, с их прекрасных тел текло масло, выглядели готовыми к траху. Адриан уперся рукой в спину нарциссы, затем Беллатрисы и, наконец, Андромеды. Он сжимал и шлепал их прекрасные задницы, а затем переключился на то, чтобы трогать их и дразнить. «Милорд, каждая дыра твоя». Андромеда подбодрила его. «Так, как это должно быть». Адриан вошел в Андромеду и заполнил ее очко своим членом. Продолжающаяся игра тел нарциссы и Беллатрисы только подбодрила двух женщин для того момента, когда Адриан сверлит им задницы. Дракон дернул Андромеду назад и использовал ее волосы как рычаги. Он погрузился в нее всем телом, и ее ягодицы задрожали. Чем глубже дракон вонзился ей в задницу, тем сильнее она отреагировала. Адриан поиграл с ней и довел до предела. «Кричи в ухо своей сестре, заставь ее осознать, как сильно ты любишь мой член в твоей шлюховатой заднице». Андромеда повиновалась словам своего хозяина. Адриан вошел в ее задницу и сверлил ее. Он сильно напряг ее задницу, когда бил ее сзади. Его большие толстые яйца ударялись по щекам Андромеды. Чем глубже он вонзался в нее, дракон отстранился от нее и вонзился в нее своим мясистым членом. И Беллатрикс, и нарцисса получили проклятие, а Андромеда – засранец. Могущественный волшебник прижался к Андромеде и глубоко вошел в нее. Один последний удар, ломающий задницу, и Андромеда достигла кульминации повсюду. Ее сок пролился на кровать. Дракон вылез из задницы Андромеды и толкнулся в нарциссу. Обычно стильная светловолосая ведьма походила на обыкновенную уличную проститутку с улицы Ноктюрн. Веревки могли привязать ее к месту, но Адриан втиснулся в нее. Его пальцы танцевали взад и вперед по ней, чтобы подтолкнуть нарциссу чуть ближе к краю. Ее анальные стенки прижимались к нему, когда ее шлепали, и заставляли ее плакать еще больше. «Что ты для меня, цисса? Твоя анальная шлюха, господин!» Нарцисса застонала. «Для меня большая честь трахнуть меня, и большую часть времени, когда вы это делаете, Люциус плачет в своем кабинете, когда вы тратите все его золото, чтобы заманить в ловушку еще больше женщин». Беллатрикс наполнилась сливками, вспомнив, что Люциус Малфой страдает судьбой хуже смерти и постоянно унижается королем драконов. Адриан хлопнул Беллатрикс по заднице, напоминая, что будет дальше. Адриан сосредоточился на нарциссе в последний момент и воткнул свой член в ее задницу. Нарцисса вцепилась в него и агрессивно подошла к нему. Дракон оставил нарциссу неспособной сидеть целую неделю без постоянного напоминания о том, что ее трахают в задницу. Последнее, но не менее важное.